Ребус Галла, Москва, где-то под землей. 4 ноября, суббота, 14:54. «Где она?» «Послушай». Барон хотел предложить мечущемуся по залу наемнику успокоиться, но понял, что бесполезно. Артем не слышал ничего и думать мог исключительно о Яне. «Она не могла уйти в коридор!» «Она вообще не могла уйти». «Ну, ушла!» «Исчезла», — поправил наемника Мечислав. «Это другое». «Что другое?» «Яна исчезла». «Куда?» Барон потер старый шрам на шее. «Не знаю». «Кто ее похитил?» «Тихо». Мечислав прислушался. «Шаги». Артем поднял пистолет. «Надо уходить», — прошептал барон. «Надо искать Яну!» «Идиот!» Шаги приближались. Даже не шаги, топот. Идущие по коридору не собирались ни от кого прятаться. Впервые с момента исчезновения гиперборейской ведьмы мысли наемника и барона потекли в одном направлении. Уходить обратно? В тот ход, из которого только что вышли? Или встречаться с незнакомцами? Нет. Сначала надо выяснить, кто они. «Сюда!» Артем потянул барона за рукав. «За мной!» В гладкой до сих пор стене неожиданно появился проход. Камни то ли съехали куда-то в сторону, то ли растаяли, открыв путь в небольшую комнату. «Сдурел?» «Не болтай, нет времени!» Наемник буквально втащил Мечислава в кстати появившееся убежище. А в следующий миг камни вернулись на место. Точнее, беглецы почувствовали, что проход закрылся. Ощутили движение массы, но ничего не увидели. Лишь едва заметную пелену зеленоватой дымки. «Едва успели», — прошептал Артем. «Как выбираться будем?» «Тихо!» В зал вошли несколько мужчин. Напряженные лица, взятые на изготовку оружия. «Чуды?» — удивленно пробормотал Мечислав. Яна ничего не почувствовала. Абсолютно ничего. Войдя в зал, она присела у стены, справа от входа, предоставив Мечиславу и Артему самим исследовать новое помещение. Так и сидела, проклиная себя за слабость и наблюдая за осторожными движениями мужчин. Едва не задремала, однако появление барана заставило девушку собраться и породило новую волну неприятных мыслей. «Я не могу им помочь». Еще несколько часов назад Яна даже не заметила бы голема уровня варан. «Противник? Помилуйте. Пусть сначала подрастет и чему-нибудь научится». Гиперборейская ведьма снесла бы каракатицу играючи. А теперь Яна напряженно ожидала окончания схватки, прекрасно понимая, что если Артем и Мечислав, вооруженные хорошими, но малоэффективными против боевого голема пистолетами, не справятся, оказать сопротивление она не сможет. Никакого сопротивления. Не сможет даже щелкнуть варана по носу. И эта мысль приводила Яну в ярость. «Пригнись!» «Готово!» «Есть!» Девушка улыбнулась и только собралась крикнуть мужчинам что-нибудь вроде «отличная работа», как неожиданно изображение поплыло, словно на глазах выступили слезы. Слезы? Такой пакости Яна от себя не ожидала. Слезы? Плакать от радости? От того, что кто-то спас тебя, пристрелив не самого сильного в мире голема? Не ярость уже накатывала на гиперборейскую ведьму. Бешенство. Слезы? Тыльной стороной ладони Яна вытерла глаза. Укусила себя, чтобы боль слегка прочистила голову. А когда подняла взгляд... Высокого зала с кафедрой и мраморными скамьями не было. Исчезли Мечислав, Артем и бьющийся в конвульсиях варан. И слабость. Слабость исчезла. Проклятое грызущее самоуважение слабость исчезла. Именно это открытие стало для девушки главным. Яна вскочила на ноги, радостной улыбкой приветствуя откликающиеся мышцы. Сделала короткий рывок вперед. Остановилась. Резко повернулась и встретилась взглядом с толстым мужчиной. «Добрый день, Яна». «Добрый», — прищурилась девушка. «Наверное, добрый. Большая лысая голова, широкое щекастое лицо, в которое провалились черные глазки, маленький, но толстый нос, полные губы, пара лишних подбородков и дружелюбная улыбка. Было в мужчине что-то неуловимо знакомое, но Яна могла поклясться, что никогда раньше не видела незнакомца. «Проходи, садись». Толстяк указал на соседнее кресло. «Поговорим». «Он привел ведьму. Теперь понятно, что именно он и именно привел. В небольшую, отделанную розовым мрамором комнату. Вся обстановка — два кожаных кресла, скамеечки для ног и столик. Ваза с фруктами, кофейник и две чашки. Мужчина сидел справа. Развалился... нет, скорее расплылся на мягком. Толстые ноги, прикрытые желтыми шароварами, положил на скамеечку, а вот объемистый живот прятать не стал. Расстегнул короткий жилет и выставил пузо на обозрение. «Не стесняйся». Она подчинилась. Подошла, уселась в кресло. Не спросив, взяла из вазы персик, но есть пока не стала. Покрутила прохладный бархатистый мячик в руках и тихо спросила. «Ты Гала?» «Да», — с улыбкой ответил толстяк. «Я — это он». Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Навь. Москва. Ленинградский проспект. 4 ноября. Суббота. 14:55. Итак, что мы имеем? Сантьяго обвел взглядом собравшихся в логове Лас-Вегасов помощников. По порядку. «Артем и Яна пропали!» — пискнула Инга. «Я же сказал по порядку», — поморщился Нав. «Извините». Рыжая нервничала. Ей нечасто доводилось присутствовать на совещаниях у комиссара Темного двора. К тому же девушку выбило из колеи исчезновение Артема и странное поведение Кортеса, запретившего ей упоминать о похищениях големов. Старшему наемнику Инга верила, но все равно дергалась. «Все началось со смерти Береслава, который, как мы знаем, принял скверну Гала», — деловым тоном начал Артега. «Скорее всего, барона устранили в ходе внутренней операции секретного полка», — подал голос Кортес. «Узнали, что он сектант, допросили, а потом ликвидировали». Известие об исчезновении Яны наемник воспринял без лишних эмоций. Только глаза стали очень холодными и очень колючими. «Или Береслав действительно разбился, а его принадлежность к скверне выяснилась в ходе расследования», — возразил Артега. «Сейчас это не имеет значения», — качнул головой Сантьяго. «Главное, смерть барона положила начало игре. Милана узнала о скверне, однако оставила королеву в неведении. Получается, воевода решила использовать ситуацию в своих целях». «Свалить Мечислава?» — спросила Инга. «Мелко», — усмехнулся комиссар. «Милана хочет свалить королеву». «Разве это возможно?» «Возможно. И уже наполовину сделано». Сантьяго прошелся по комнате. «Замысел воеводы прост, но кажется весьма перспективным. Убийство Береслава всколыхнуло баронов. Смерть Нежи вызвала возмущение и растерянность среди жриц. Верхушка Зеленого дома оказалась в предкризисном состоянии. Никто ничего не понимает, но все недовольны. Хаос продлится недолго, поэтому Милане нужно действовать быстро. Она подставляет Мечислава, чем выводит из игры королеву, свою главную противницу». «Как это выводит?» — не понял Кортес. «Круг жриц выдал Милане карт-бланш», — объяснил Сантьяго. «В настоящее время воевода не подчиняется Всеславе». «Круто!» — не сдержалась Инга. «Учитесь интриговать», — улыбнулся комиссар и серьезно продолжил. «Следующий ход Миланы очевиден. Она предоставит доказательства того, что барон Мечислав принял скверну и поэтому убил узнавшую об этом Нежу». Сантьяго помолчал. «Через 15 минут после этого Всеслава перестанет быть королевой Зеленого дома». Предположение не выглядело невероятным. Приверженность будущего принца скверне не просто бросала тень на королеву. Она выбивала ее из седла в буквальном смысле слова. Круг не оставит у власти женщину, запятнавшую себя связью с сектантом. «Но как воевода докажет свою версию?» «Обнаружив Мечислава в ребусе. Мертвого, разумеется», — любезно ответил комиссар. «Жрицам будет достаточно». Короткая пауза. «Полагаю, вместе с Мечиславом Милана постарается устранить и настоящих сектантов, решив таким образом две проблемы одним ударом. Сантьяго усмехнулся. Я, во всяком случае, поступил бы именно так. «Милана, не вы», — напомнил Ортега. «Мне трудно поверить, что воевода разработала столь дерзкий и сложный план». Тем не менее, в схему вписываются все известные нам факты. «Кроме похищения Яны», — угрюмо заметил Кортес. «И Артема», — добавила Инга. «Полагаю, наших друзей втянул в дело кто-то из баронов», — задумчиво произнес Нав. «Возможно, Мечислав. Он, знаете ли, далеко не глуп». «Вчера вечером у Яны была таинственная встреча», — припомнил Кортес. «А сегодня утром она получила в кастрюле сверток», — продолжила Инга, «который, как я думаю, исследовала в лаборатории». «Что-нибудь связанное с Береславом», — предположил Ортега. «Вероятно, одежда». «Но зачем баронам вводить в игру Яну?» — не поняла Рыжая. «Чтобы расследовать смерть Береслава и узнать, что в действительности стало причиной его гибели», — объяснил Сантьяго. «Милана узнала о расследовании и... похитила наших друзей». «Или убила», — угрюмо бросил Кортес. Тон наемника не оставлял сомнений в том, что он будет преследовать Милану до конца, даже если ей удастся стать королевой Зеленого дома. «Милане придется отчитываться перед жрицами, объяснять каждую смерть, каждый свой ход. А свалить вину воевода может только на скверну Галла», — продолжил размышление комиссар. «Соответственно, Яну и Артема должны обнаружить в ребусе». «Мертвыми», — тихонько вздохнула Инга. «Не обязательно», — не согласился Сантьяго. «Яна докажет, что бароны действовали в обход Миланы. То есть подтвердит подозрения насчет Мечислава». «Версия такова. Принявший скверну Мечислав узнает о гибели единоверца, паникует и начинает проводить собственное расследование». «Милана заманила Яну в ловушку». «Воевода скажет, что у нее не осталось выбора, что она не доверяла гиперборейской ведьме и приняла единственное возможное решение — изолировала ее, отправив в ребус». Кортес понял, что комиссар пытается утешить его и Рыжую, что специально выдумывает мотивы, по которым Милана могла бы оставить Артема и Яну в живых. Дарит надежду. Понял и почувствовал благодарность. «Тем не менее, где-то идет бойня», — негромко произнес Ортега. Королева сообщила, что воевода покинула дворец меньше часа назад. И, как я полагаю, в настоящий момент она и ее ближайшая помощница находятся в ребусе, где истребляют свидетелей и участников игры, — задумчиво проговорил Сантьяго. «Или пытаются истребить. В ребусе не действует магия». «Уверен, Милана учла этот момент». «Вопрос в том, как нам отыскать ребус», — проворчал Кортес. «Да уж, задача». «Комиссар!» Доминго перегнулся через ограждающий второй этаж перила и с широкой улыбкой ткнул пальцем в ближайший компьютер. «Комиссар, загляните в эту машину! Мы вывели на нее очень интересную информацию». Сантьяго, не задавая лишних вопросов, подошел к компьютеру, включил монитор и прищурился на открытую страницу. Хмыкнул. Наклонился к экрану, перечитал текст, выпрямился и посмотрел на помощников. «Просто безумие», однако произнес это весьма и весьма довольным тоном. Информация оказалась неожиданной, но приятной. «Что случилось?» Кортес подался вперед. «Артем?» У Инги перехватило дыхание. «Зеленые обвиняют нас?» предположил Ортега. Комиссар с улыбкой покачал головой. «Мы с вами ломаем голову. Где сектанты спрятали ребус? А на аукционе торговой гильдии уже распродаются его сокровища».